Арест Георгиевич опустил глаза. «Позвольте», — старик вернулся к рукописи. «Я предвосхищу ваш следующий вопрос. Вы хотите узнать, почему, воспользовавшись заметками вашего батюшки, мы не можем продолжить расчеты сами?» «Увы», — он усмехнулся, — «нас мало, да и тех нет. Я хочу сказать, наш круг слишком узок. В нем нет настоящего химика, владеющего современным научным аппаратом». «А вы?» — Арест Георгиевич спросил впрямую. «В сравнении с вами я алхимик. Умею формулировать задачу, но не могу ее решить. Ваш отец сумел сделать решающие наброски, но его уничтожили. Мне, в сущности, повезло в одном, меня взяли позднее. Но как бы то ни было, на все их глупости у меня ушло 20 лет, срок не шуточный. За это время наука ушла вперед, мне не догнать». «Не понимаю», — Арест Георгиевич хмурился. «Вы, пострадавший от системы, желаете ее спасти? Вы жертва, а не ваши палачи?» «Ну-ну-ну», — Строматовский поднес к губам стакан, словно намереваясь выпить. «Жертвы, палачи. К чему такие крайности? Будьте милосердны. Все мы в каком-то смысле заблудшие. Кстати, из этого скорбного списка я никак не исключаю себя. Что касается моих сокровенных целей... Да, с рациональной точки зрения мои мечты безумны, но в том-то и дело, что истина чуждается разума. Что до меня, боюсь, я не смогу им соответствовать, вашим безумным и иррациональным мечтам», — Арест ответил твердо. «Поверьте, это не так», — голос Строматовского увещевал. «Если позволите, я с легкостью докажу вам обратное. У вас ведь есть дети?» «Да», — Арест вздрогнул, — «сын». «Я задам вам один вопрос, а вы постараетесь ответить правдиво». «А если солгу?» Арест Георгиевич съежился. «Сейчас этот иезуитский старик спросит про девочку. Павел, конечно, рассказал. С самого начала они имели это в виду. Приберегали напоследок». «Стратегия вытекает из задачи. Хотите закоснеть в своем заблуждении, можете лгать. И вы это стерпите?» «Я?» — доктор глядел отрешенно. «Поверьте, я и не то стерплю. Другое дело, вам это не поможет». «Итак, я хочу знать», — доктор говорил медленно, словно подбирал правильные слова. «Сообщили ли вы своему сыну, как погиб его дед?» «Но он...» «Мой сын — школьник». Арест Георгиевич хрустнул пальцами. «Благодарю». Ответ исчерпывающий. Обернувшись к лампе, Строматовский прибавил света. Хлынув сквозь вязь узора, свет залил капители и лег на темный коллаж. Красная звезда, венчавшая башню, раскрылась пятипалой горстью. «При чем здесь? Какое отношение?» Арест Георгиевич смотрел на звезду и не мог отвести глаз. «Прямое?» Доктор улыбнулся горестно. «Если бы вы желали этой стране гибели, вы открыли бы ему правду». «И что?» Арест усмехнулся растерянно. «Узнай, мой сын, правду. Это погубит страну?» «Как бы вам сказать?» «Не знаю. При известном стечении обстоятельств это кажется возможным. Хотя в то же время...» Старик замолчал. «Вы...» Арест Георгиевич вдруг решился. «Работаете?» Он хотел сказать «на контору», но сказал «на них». «Можно выразиться и так», — доктор отвел взгляд в сторону. «Но можно и по-другому. Мы — самочинное ответвление». Арест Георгиевич потер взмокшие руки и шагнул к камину. Ему хотелось ответить по существу. Ладонь, раскрывшаяся ораторским жестом, взлетела и оперлась о коллаж. Пальцы прикрыли железный венчик. «Я не согласен с вами. Дети на то и дети, чтобы знать не все. Когда мой сын вырастет, я сам расскажу ему всю правду, но это...» Под рукой зашипело, словно плеснули горячим маслом. Короткий электрический удар пробил сустав до плеча, рука оторвалась с усилием, будто ее прижгли к лепесткам. Три звездных зубца прилипли к ладони. Рест взмахнул кистью, стряхивая. На обожженной руке вспухали пятна. влажная. Оголенный провод, — Павел бормотал испуганно. Поднялась суматоха. Хозяин вышел и вернулся с пузырьком. «Смажьте, пожалуйста, смажьте!» Он смочил клочок ваты. Раст Георгиевич мотнул головой и отвел его руку. Павел подобрал упавшие пластинки. 2 против 3. Казалось, взвешивал их на ладони. «Твоя теория получила 3 черных шара». Боль становилась чувствительной. Раст Георгиевич поднялся, его никто не удерживал. Он вышел на бульвар и приложил горсть снега. Боль утихла, но вернулась, едва снег растаял. «Хорош, ангельский доктор! Интересно, с электричеством случайность, не сворачивая к автобусу, решил идти утренней дорогой? По Пестеля до самых садовых ворот. Можно срезать, пройти через сад. По сторонам аллеи высились дощатые ящики. Замок цвета женской перчатки остался за спиной. Арест Георгиевич дошел до Невы и остановился. На кольцах ворот, выходящих на набережную, висел амбарный замок. Черт, не хватало, чтобы и там заперли. Досадуя на себя, он оглянулся назад. Высокая желтая фигура, свободная от ящика, стояла напротив. Цепко захватив младенца, старик подносил его к разметанной бороде. Беззубые старческие десны закусили складку детского тельца. Кронос, проходя мимо, Арест Георгиевич прочел табличку. «Миф, подходящий любой эпохе. Рано или поздно перемрем все. Кто ж это сказал? Павел?» «Нет, боль тронулась тонкой коричневатой струйкой. Или доживем до старости и станем падшими ангелами, как эта старуха. Красота, преображенная в ненависть». Боль упала на сердце тяжелой полновесной каплей. «Ненависть этой девочки — самое страшное, что теперь предстоит». Он смотрел на младенца, закутанного в мраморные пеленки. «Время? При чем здесь время? Я сам чудовище, глотающее младенцев!» Не взглянув в лицо каннибала, Арест Георгиевич побрел назад. Там, где когда-то болело сердце, ширилась полость, огромный сосуд. Матвей Платоныч приподнялся на локте, оглядывая стеллажи. Он-то был уверен, что выгнал его из памяти. Тот зал, под завязку заполненный современниками. Там, испугавшись до смерти, он дал ответ на их главный вопрос. В этом вопросе соединилось все. И жизнь, и смерть, добро и зло, любовь и ненависть. Собаки, собачья смерть, я отрекаюсь от своего отца. Ответ, лежащий в основе их проклятой цивилизации. Сколько лет он копил знания, надеясь их спасти, вывести из тупика, вернуть на главную дорогу истории, но те, кто называли себя его современниками, упорствовали в своих ответах. Поздно. Теперь поздно. Он спустил ноги и замер, сгорбясь, прислушиваясь к сердечной пустоте. Всю жизнь он имел дело с фактами. Поднимаясь с рассветом, начинал свое терпеливое восхождение. Его знания, Вавилонская башня, его собственная великая цивилизация, которую он, единственный строитель, сложил по кирпичику, полыхала сотней медных ворот. За них не проникали варвары, прожорливая, как саранча. Голова работала ясно. Прошлое, укрытое под толщей знаний, всплывало, как забытая стихотворная строка. Оно сложилось и замкнулось рифмой. Шакальеголовый, сидевший в том президиуме, любезный молодой человек. Его сын, поэтому и похож. Он понял задачу, которую они вознамерились решить с его помощью. До поры до времени их власть обеспечивалась человеческими жертвами. Теперь они задумали обратное — заставить мертвых работать на себя. Когда-то давно он попытался возразить Шакальеголовому, сказал: «Я не могу предать отца. Это невозможно». Они сидели в маленькой подвальной комнате, куда его вызвали прямо с лекции. Человек, похожий на шакала, усмехнулся. «Поверьте, для вас, в вашем положении, именно это и возможно». Анубис, шныряющий по кладбищам, оказался прав. В цивилизации, которую они построили, именно невозможное стало единственно возможным. Матвей Платоныч поднялся с трудом. В голове зашумело, будто снова включился мотор. Если вынести за скобки тот загробный суд, он прожил счастливую жизнь. Эти извлекли его внутренности, но не замуровали, не спрятали под землю. Дали время накопить знания. Пустота, занявшая место сердца, подпирала ребра. Без него, хранителя чуждой им цивилизации, библиотека всего лишь тело, мумия, лишенная главного. Чтобы воспользоваться накопленными знаниями, нужен дух. Знания, лишенные духа, не могут служить. Чтобы знания ожили и заговорили, необходимо мастерское слово. Слово и тайный знак. В желудке шевельнулась горечь, похожая на боль. Он облизал пересохшие губы и, прислушавшись к шуму мотора, вспомнил серую «Волгу», так напугавшую его на набережной. Эта акула ходила неподалеку. На цыпочках он подобрался к двери, снаружи было тихо. Матвей Платоныч вытер заслезившиеся глаза. Бежать вниз, вырваться из парадной. Тетерятников усмехнулся. Что-что, а это он знал наверняка. Там внизу дежурят представители ЖЭКа. Чувствуя ватное колено, он подошел к окну и дернул. Створки сцепились намертво. Этот путь тоже отрезан, остался один, вверх. Слезящиеся глаза поймали лестницу, по которой он взбирался к верхним полкам. Взявшись обеими руками, подтащил и прислонил к стеллажу. Отзываясь на чрезмерное усилие, голова пошла кругом. Он занес ногу и поставил на поперечину. Буквы, глядевшие с корешков, дрожали мертвой зыбью. Цепляясь обеими руками, взбирался все выше и выше из последних сил. Деревянные перекладины вихляли, выворачиваясь, словно лестница, по которой карабкался. И эта лестница стала веревочной. Неожиданно она установилась крепко-накрепко, и Тетерятников понял, кто-то карабкается за ним. Это могли быть только они, дети Анубиса, преступные и алчные подмастерья, желающие выпытать из него тайну. Еще надеясь уйти от преследователей, он глянул вниз. Там шумела вода. С высоты, на которую он забрался, библиотека, его собственная великая цивилизация выглядела скорлупкой, пляшущей в волнах. Серая акула, сужая круги, поднималась из глубины. Он увидел плавник, разрезающий воды, и, охнув, разжал руки. Молотки, наугольники и масштабы поднялись и ударили прямо в голову. Великая цивилизация, живущая в его памяти, погасла в то же мгновение, так как, по словам его собеседника, из одновременной эпохи когда-нибудь погаснет земля. Последнее время отца как подменили. Который вечер, зарывшись в рукописи, он просиживал за письменным столом допоздна. На листах, расползавшихся по столу, чернели ряды формул. «Новая идея?» — Чибис заглянул. Отцовские глаза сияли энтузиазмом. Светлана в доме не появлялась. С тайным облегчением Чибис угадывал серьезную размолвку. Следствие непонятной подвальной истории. Вставая из-за стола, отец бродил по дому мрачнее тучи, словно счастье, зажигавшее глаза, исчезало, стоило отвлечься от работы. О фотографии он не спрашивал, может, не заметил. Ксения твердо обещала, Инна отдаст. Неделю назад она затащила его в раздевалку за сморщенные мешки и передала разговор с Инной. Выходило, будто отец сам отдал мамину фотографию, потому что они брат и сестра, не то двойняшки, не то близнецы, но Инну отдали чужим. В иных обстоятельствах от этих выдумок можно было бы отмахнуться, но теперь, когда в подвале что-то случилось, любая версия могла оказаться правдой. Разговор в раздевалке был коротким. Ксения торопилась домой. Обдумывая ее рассказ, Чибис задавался разными вопросами. Сегодня он, наконец, решился. Подошел после уроков, предложил проводить. А еще ему хотелось поговорить о знаках, поделиться своими догадками. Они вышли из школы и двинулись вдоль канала. На подходе к площади дрожала незамерзающая полынья. Испарения поднимались к решетке, оседая белесыми хлопьями. Чибис замедлил шаги и глянул вниз. Вода, стоявшая в полынье, казалась черной. От нее сочился гнилостный запах. «Что ты хотел?» Ксения остановилась и поднесла варежку к губам. В глазах, глядящих на Чибиса, стояло уныние. «Не знаю». Чибис смотрел на варежку, отгоняя неприятную мысль. Кажется, он сделал неверный выбор. Чтобы выступить против бабушки и одержать победу, новая мать должна быть другой. Неприятная мысль мелькнула и погасла. Он отвел взгляд и обвинил себя в несправедливости. То, что предсказывали знаки, случится не завтра. Придет время, и эта девочка тоже станет сильной и смелой. Он хотел свернуть к мосту, но Ксения пошла направо, к пешеходному переходу. «Ты что, торопишься?» В голове клубились вопросы, он не знал, с чего начать. «Ну, вообще-то, понимаешь, я обещала...» «Кому?» Они перешли площадь и встали на остановке. «Соседке». Ксения поежилась от ветра. «Раньше я ее видела, но так...» махнул рукой. «Даже не здоровались, а вчера в лифте попросила с ней съездить». «Куда?» — Чибис постучал ногой об ногу, сбивая снег. «На кладбище», — говорит одной несподручно. Ксения подошла к кромке тротуара, высматривая автобус. «Понимаешь, она какая-то, не знаю, жалкая?» Она сморщилась. «И дети у нее умерли, мальчики». «Я думал, мы с тобой...» Чибис пытался вспомнить, где и когда он слышал эту историю. «А давай завтра». Войдя в автобус, она обернулась и махнула рукой. Дома Чибис отломил горбушку и пошел к себе. Он вспомнил сразу, едва Ксения уехала, про женщину, у которой умерли дети. Говорила Инна в тот раз, когда явилась к отцу и рассказала про потоп. Сказала, что это несправедливо. Та женщина получила трехкомнатную квартиру, как будто ее дети не умерли. Странно, неужели та самая? В отцовской комнате били часы. Чибис жевал и считал удары, пока не сбился. «Все умрут, а ваша красота останется. На радость будущим поколениям». Эту фразу произнес Павел, а потом явилась Светлана, и разговор перешел на старика с картофельной бородавкой. В тот раз Ксении с ними не было. «Тетя Лиля», — он вспомнил, как зовут женщину, которую Ксения называла жалкой. А еще они говорили о параллельных прямых, и Павел сказал, что существуют плоскости, которые никогда не пересекаются. Чибис оглядел комнату. Стены клонились, словно становясь сводами. Он сморгнул, стараясь спрямить кривизну. Комната не слушалась. Как же она сказала? Он пытался вспомнить Иннину фразу. Вспомнил. «Предпочитаю другую систему аксиом». А еще она сказала, эти плоскости обязательно пересекутся, но только потом, когда все умрут, и никакой справедливости не будет. В прихожей раздался звонок. «Отец, ключ, что ли, забыл?» Он встал и пошел к входной двери. «Кто там?» «Я, открывай!» Иннино лицо было бледным, как во сне. Сдерживая дыхание, он посторонился. «Ты один?» — она прислушивалась. Чибис кивнул. «Пошли к тебе». Кисти набухли, наливаясь пульсирующим жаром. Он спрятал руки за спину. «Со мной случилось странное». «Там?» — Инна махнула рукой. «Есть собор и ангелы. Стоят на ужасной высоте, но мне удалось добраться. Они сидят у светильника, а я на краю». «На краю чего?» — Чибис шевельнул кончиками пальцев. «Крыши», — она уточнила раздраженно. «Эти ангелы подлые. Что-то там караулят, какую-то тайну. Здесь», — она повела рукой по стенам, — «спрашивать некого. Или не знают, или врут. Так вот, они догадались, что я доберусь до верха и все узнаю, и тогда-то что-то совсем изменится». Чибис молчал зачарованно. То, что она говорила, было безумием, но за ним, словно новое солнце, загоралась еще непонятная правда. Я стояла близко и видела. Они испугались, а потом мне стало страшно, так страшно, что я хотела прыгнуть. Но они сами струсили и подменили меня собакой. успели подменить, но главное... Главное, это никакая не собака, человек. Я узнала по глазам. Сначала мы шли за картошкой, а потом они принесли его в жертву. Сон, который она рассказывала, становился все яснее, но главное, в нем пересекались все параллельные прямые, словно своим рассказом она меняла систему аксиом. Они думали, я стану вилять по собачьи, благодарить, что меня подменили, и больше не сунусь в их поганые тайны. Но я не стану, потому что я-то знаю, что все равно уже прыгнула, а значит, считай, умерла. Они думают, смерть самое страшное, думают, их все боятся, и живые, и мертвые, но это неправда. «Мертвые страха не имут», — она опустила глаза. Чибис знал эту поговорку или пословицу, которую она так страшно перепутала, но Инна не дала себя поправить. «Вот, смотри». Она сунула руку за пояс юбки и достала желтоватую фотографию. «Это случайность или везение? Там их много, целая стенка. Таракан, этот старик, он что-то знает про всех. Говорит, дежурил у входа. Я не поняла. Пьяный стал показывать. Я сразу вспомнила. Глаза, нос, губы. Это кто?» Чибис протянул руку, рука залилась краской, на запястье выступили рыжеватые волоски. Крылья, расходящиеся от переносицы, вздувшаяся нижняя губа. Дед, которого сфотографировали два раза, прямо и боком. В правом нижнем углу буква, рядом через черточку число В-238. Это мой номер. В смысле моей школы, только я не понимаю. Чибис смотрел на фотографию, но видел Инины обкусанные ногти. Лак, которым она их накрасила, слез до самых лунок, остались красные серпики. «Причем здесь твоя школа?» Она сунула карточку под пояс. «Ты что, не понимаешь? Это твой дед». «Да», — Чибис кивнул растерянно, пытаясь свести две плоскости. «Ангелов, хранящих какую-то тайну, и чужого пьяного старика, который дежурил у входа. И что теперь делать?» «Как что? Это же зацепка!» «Мы вернемся и вытрясем из него всю правду. И тогда у нас будет доказательство», — Инна отдернула юбку.